На вершине власти. В 1958 году Хрущев устроил в Большом Кремлевском дворце грандиозную встречу Нового года. Присутствовали члены президиума ЦК КПСС, министры СССР, крупнейшие хозяйственные и военные руководители, известные деятели культуры, главы посольств и миссии, высшее духовенство. Хрущев, как радушный хозяин, провозглашал тосты. Столы ломились от яств. После обильного угощения начался концерт с участием лучших артистов страны. Это был и личный праздник Хрущева. Он победил оппозицию, его влияние и власть стали, по сути, неограниченными. В марте 1958 года в Кремле открылась первая сессия Верховного Совета Пятого Созыва. На ней слово взял Ворошилов и предложил назначить новым председателем Совета Министров СССР Хрущева. Это предложение было одобрено единогласно, и Хрущев, оставаясь первым секретарем ЦК КПСС, принял на себя обязанности главы правительства. Заместителями Хрущева по Совету Министров СССР утверждались Козлов, Микоян, Косыгин, Засядько, Кузьмин и Устинов. Недавний глава правительства Булганин получил пост председателя правления Государственного банка СССР. Хрущев возглавил также и Совет обороны СССР, сосредоточив отныне в своих руках все основные рычаги партийной, государственной, хозяйственной и военной власти. Концентрация власти в руках Хрущева сопровождалась активизацией внешней политики СССР. Одно за другим следует предложение о запрещении испытаний ядерного оружия, о заключении с западными странами договоров о ненападении, об объявлении Центральной Европы зоной, свободной от всех видов атомного оружия, о сокращении вооруженных сил в Восточной и Западной Германии и другие. Конкретных результатов эта кампания не принесла, если не считать подписание соглашения о расширении технико-экономических отношений с ФРГ и соглашение о репатриации все еще остававшихся в СССР немецких офицеров и гражданских лиц, отбывавших наказание за совершенные в годы войны преступления. Укреплялись отношения с социалистическими странами. Во главе представительной делегации Хрущев совершил длительные поездки в Венгрию, Болгарию и Германскую Демократическую Республику. Между тем отношения с Югославией продолжали ухудшаться. Опубликованный в Белграде проект программы Союза коммунистов советские идеологи определили как ревизионистский. В нашей печати публиковались статьи из Жемень-Жибао с грубыми нападками на Югославию. Хрущев был явно раздражен независимым поведением Тито и отменил предполагавшийся визит Ворошилова в Социалистическую Федеративную Республику Югославию. Еще недавно он искренне полагал, что коль скоро Югославия является социалистической страной, то она должна вернуться в лагерь социализма. Но Тито, избавившись от опеки Сталина, не хотел возвращаться под опеку Советского Союза, пусть даже более мягкую. Югославия обрела полную независимость и стремилась равномерно развивать свои отношения как с Западом, так и с Востоком. Именно в это время происходило становление движения неприсоединившихся стран, во главе которого стояли такие лидеры, как Неру, Сукарно и Тито. Раздражение Хрущева толкнуло его на ряд опрометчивых действий. КПСС не послала своей делегации на 7-й съезд Компартии Югославии. На съезд в Любляну не приехали делегации от других социалистических стран, а также от всех компартий Европы, кроме Норвегии и Дании. СССР задержал поставки пшеницы в Югославию, несмотря на заключенные ранее соглашения. Более того, в мае 1958 года СССР отложил на 6-7 лет предоставление кредитов Югославии, договоренность о которых была достигнута еще в 1956 году. Эти кредиты давались на льготных условиях, более выгодных, чем западные. Конечно, Советский Союз не страдал избытком капиталов, и договор о кредитах являлся уступкой Югославии. Теперь Хрущев без объяснений аннулировал заключенные соглашения, что было ошибочным не только с политической, но и юридической точки зрения, так как Югославия уже произвела немалую часть работ по строительству химических предприятий, для завершения которых и предназначались советские кредиты. Хрущев считал важным изложение советской точки зрения не только в дипломатических посланиях. Он хорошо понимал значение прессы в западных странах и часто встречался со многими известными западными журналистами, представлявшими разные политические направления. Тексты этих бесед после согласования обычно публиковались и в западной, и в советской печати. Как и все политики, Хрущев часто уходил от прямого ответа на многие вопросы. Но нередко он проявлял находчивость и ставил своего собеседника в трудное положение. Хрущев хорошо знал корреспондентов ведущих газет, аккредитованных в Москве, и на пресс-конференциях мог обратиться к ним прямо по имени. В конце 1958 года на пленуме ЦК КПСС по докладу Хрущева состоялось решение о реорганизации машино-тракторных станций МТС и продажи сельскохозяйственной техники колхозам. После продолжавшегося около месяца всенародного обсуждения этого мероприятия, Верховный Совет СССР принял закон о реорганизации МТС. Эта реформа еще раз показала, как верная по мысли и направлению реорганизация в результате торопливости и шаблона, непродуманности, отсутствия предварительных экспериментов и экономического анализа, может принести в конечном счете не пользу, а немалый вред народному хозяйству страны. Известно, что МТС возникли в СССР еще в конце 20-х годов для помощи первым колхозам, не имевшим ни средств, ни кадров для приобретения техники. Перед войной в стране имелось около 7000 МТС, а в 1958 году более 8000. Еще в 30-е и 40-е годы следовало не только развивать МТС, но и поощрять приобретение техники самими колхозами, особенно крупными хозяйствами. Но Сталин считал продажу техники колхозам принципиально недопустимой в социалистическом обществе, ибо это расширяло бы сферу товарного обращения, превращая в товар часть средств производства. Колхозам разрешалось приобретать только грузовые автомашины. Между тем, по мере укрупнения колхозов, роста их доходов и образовательного уровня колхозников, неизбежно возникал вопрос о расширении возможностей и прав колхозов в деле механизации. Система, при которой на колхозной земле имелось два хозяина, один из которых отвечал за механизацию, а другой за проведение ручных работ и транспортировку продуктов, превращалась в тормоз развития производства. Способность колхозов рационально использовать собственную технику показал и эксперимент, проведенный в 1957 году на Ставрополье, где 12 крупным колхозам передали технику соседних МТС. Но этот эксперимент проводился в особо благоприятных условиях. Отчасти это понимал и Хрущев, который говорил на сессии Верховного Совета о постепенной реорганизации с учетом местных особенностей и условий. Он призывал не спешить проводить реорганизацию в районах со слаборазвитым сельским хозяйством и маломощными колхозами. Говорил, что реорганизация МТС должна проводиться в течение 2-3 лет, а кое-где и больше. Все эти предостережения оказались, однако, скоро забытыми. В течение всего лишь 3 месяцев после принятия нового закона большая часть МТС была ликвидирована. К концу 1958 года свыше 80% колхозов купили технику. Но на декабрьском пленуме ЦК в 1958 году, после обмена мнениями, Хрущев потребовал продать технику и слабым колхозам, чтобы не развивать у них иждивенческих настроений. Подобная поспешность принесла значительный ущерб колхозному производству. Хозяйствам пришлось потратить громадные суммы денег не только на покупку техники, но и на строительство помещений для ее хранения и ремонта. Не менее 1 миллиарда рублей в год надо было расходовать на горюче-смазочные материалы. Надо было оплачивать и труд механизаторов, которые превратились из рабочих колхозников. Между тем, в 1958 году только 40% всех колхозов экономисты относили к числу крепких. Впрочем, и крепким колхозам пришлось нелегко. Хотя закон предусматривал рассрочку платежей на 3-5 лет, под давлением сверху большая группа колхозов объявила о своем желании всего за 1 год рассчитаться с государством. Хрущев поддержал эту инициативу, и под давлением обкомов такие же обязательства стали принимать многие средние и слабые колхозы. Большинству колхозов пришлось отложить на несколько лет все другие проекты и даже сократить оплату труда. На покупку машин в отдельных случаях шла часть оборотных средств. Естественно, что колхозы предпочитали покупать лишь новые и исправные машины. На усадьбах МТС скопилось поэтому много непроданной техники, которую разумно было бы продавать по сниженным ценам или передавать колхозам бесплатно. Но местные органы понуждали колхозы покупать и это старье. При этом цены на технику МТС только за 1958 год повышались 2 раза. Более высокие цены устанавливались и на запасные части, бензин. Общим результатом реорганизации МТС оказалась громадная перекачка средств из колхозных касс в государственную казну. Не слишком удачной оказалась и реформа системы народного образования в СССР. Еще в июле 1958 года Хрущев направил членам ЦК записку об укреплении связи школы с жизнью, которая зачитывалась на собраниях руководителей народного образования и вскоре появилась в газетах. Записка Хрущева содержала справедливую критику положения дел в школах. Известно, что при Сталине официальная педагогика отказалась от популярных в 20-е годы идей политехнического обучения. Дети покинули цеха предприятий, в школах ликвидировались мастерские, закрывались рабфаки, школы для молодых рабочих. Общеобразовательные школы ориентировались на поступление выпускников в высшие учебные заведения. Для подготовки квалифицированных рабочих создавалась система ремесленных училищ, куда поступали в основном дети из малообеспеченных семей. Но уже в 50-е годы только меньшая часть выпускников средних школ могла продолжить обучение в вузах. Большая часть недавних школьников пополняла ряды рабочих и служащих, к чему юноши и девушки не были подготовлены ни морально, ни практически. Обострялось противоречие между школой и жизнью, между системой народного образования и системой народного хозяйства. Общий лозунг Хрущева о подготовке всех школьников к труду на предприятиях, в совхозах, колхозах, учреждениях являлся совершенно верным. Но Никита Сергеевич представил и конкретные предложения, очень мало подходившие к условиям 50-х годов. Главным ориентиром для Хрущева служили его воспоминания о рабочих факультетах и заводах в Тузах первой половины 20-х годов, когда общеобразовательная средняя школа занимала еще скромное место в советской системе народного образования. Хрущев поэтому предлагал вообще упразднить ставшую уже привычной для населения общеобразовательную среднюю школу. Он в частности писал: в городах и рабочих центрах дети, получившие 7-8-летнее образование, должны, может быть, идти в школы типа фабзавуча, фабрично-заводского обучения. Они будут продолжать учебу, но чтобы эта учеба была тесно связана с профессиональным образованием, помогала учащимся приобретать производственные знания и трудовые навыки. В сельской местности учащиеся после 7-8 лет обучения в школе должны будут получить практические и теоретические навыки и знания по агрономии, зоотехнике и другим отраслям сельского хозяйства или обучаться 2-3 года какому-либо ремеслу. Но можно пойти и по такому пути. Заканчивать первый этап получения среднего образования молодежью 8-летним образованием, с тем, чтобы после окончания 8-летки все юноши и девушки шли работать на производство. При такой организации общеобразовательной школы нам придется ежегодно определять на работу в ближайший период времени от 2 до 3,5 миллионов подростков, причем примерно 40% из них в городе, а остальных в деревне. Что касается полного среднего образования, то Хрущев предлагал давать его в вечерних сменных школах с 3-4-летним обучением при 2-3 днях в неделю, свободных от производства. Обычные общеобразовательные школы Хрущев советовал сохранить лишь в относительно небольшом числе. Предложения Хрущева содержали и верные мысли, и много существенных ошибок. главное из которых состояло в недооценке привычных и территориально близких для населения дневных общеобразовательных средних школ, а также в подмене политехнического обучения и посильного производительного труда школьников принудительным профессиональным образованием с крайне ограниченными возможностями выбора профессии. Тем не менее, события в данном случае развивались с ничем не оправданной быстротой. В ноябре 1958 года газеты опубликовали тезисы ЦК КПСС о перестройке школы, а в декабре 1958 года, после формального всенародного обсуждения, Верховный Совет СССР принял закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. Правда, не столько положение нового закона, сколько практика его проведения в жизнь существенно отличалась от предложений Хрущева. Основой среднего образования осталась все же дневная школа, в которой примерно треть учебного времени в 9-11 классах отводилась на производственное обучение и производственный труд учащихся. Повсеместную организацию подобного рода средних школ с производственным обучением предполагалось завершить в течение 5 лет. Хотя Хрущев неохотно согласился на такой срок реорганизации, этот срок являлся на деле нереальным. У системы образования имеется своя логика, и быстрые преобразования здесь невозможны. За 5 лет нельзя создать материальную базу и обеспечить педагогические кадры для политехнического и производственного обучения десятков миллионов учащихся. Пока на новую систему переходили несколько тысяч лучших школ, уже накопивших немалый опыт трудового обучения и тесно связанных с соседними предприятиями, недостатки проводимой реформы казались не столь заметными. Но для 70-80% школ перестройка оказалась формальной. Реальным же фактом стало ухудшение качества обучения и воспитания. Еще более затруднило положение средней школы неожиданно принятое через несколько лет Хрущевым решение вновь сократить обучение в школе с 11 до 10 лет. Это потребовало сложных изменений в учебном плане, в результате которых были утрачены многие достижения школы в области трудового обучения.